Глава 24. Второй уровень в осознании энергии Эшу. Слово Эшу всегда уважается. Эшу — видимое сознание по дороге преобразования. Сила божественного вестника проявлена во всей Вселенной. Эшу, разреши мне ясно видеть свой путь. Эшу, Ошоси и Огун — три фундаментальные силы традиции Ифа народа Йоруба. Благодаря этим силам происходят необходимые изменения в сознании человека и преобразования в природе. Эшу является старшим лидером среди Ориша. Эшу – перворожденный Вселенной, первая звезда, любимый ребенок Олодумаре, открывающий пути, привлекающий процветание, создающий динамику и непрерывность процессов, происходящих во Вселенной. Эшу связан с процессами изменений и преобразований. Выполняя эту роль, он подталкивает к самым диковинным обстоятельствам, которые, в свою очередь, помогают избавиться от старых идей, ценностей, укоренившихся глубоко в сознании. Процесс изменений – болезненный процесс, и он является таковым лишь для тех, кто является слабым и трусливым, чтобы изменить свое мировоззрение. В процессе преобразования необходимо открытое сердце. Это единственная опора, когда мир рушится и создается нечто новое, дающее новые возможности для расширения своего понимания реальности. Если оба тала – это положительный полюс, а одува – отрицательный, то Эшу является третьей силой, перемещающейся между ними. Эшу – энергия возможностей, поэтому в начале обряда просят, чтобы он открыл пути и дороги. Без возможностей вряд ли что-либо можно добиться. Почему Эшу иногда представляют в виде мальчика или юноши? Это процесс становления взрослого нашего личного сознания. Многие расценивают Эшу как зло, наказание, или думают, что он демон. Это понятие свойственно обычным людям. Оно возникло из-за непонимания устройства природы человека. Человек всегда пытается спихнуть свою вину на кого-то и вряд ли найдет силы признать свою неправоту и неверные действия. Эшу переводит язык людей на язык природы и наоборот. Если где-либо, предположим, в лесу, тебя настигнет вдохновение, то можно сказать, что ты имел некоторый диалог с Эшу, божественным вестником. Если ты можешь войти во взаимоотношения с природой, это верный признак того, что с тобой общался Эшу. Он помог тебе наладить эту связь. Эшу связывается через энергетический центр, находящийся во лбу. Йоруба называют этот центр Ивою. Поэтому можно ощущать во время обрядов определенное давление в центре лба. Чтобы связаться с Эшу, должна быть не нарушена связь между головой и сердцем. Это очень важный момент. Когда Йоруба говорят, что они думают, то они не укажут на голову. Они дотронутся своей груди и сердца. Они понимают связь между третьим глазом, головой и сердцем. Ипако – задняя часть шеи, затылок, духовный центр, объединяющий голову и сердце, разум и чувства. Эшу объединяет эти элементы. Если ты придерживаешься духовного пути, с тобой будет рядом союзник, помогающий тебе, открывающий возможности для тебя в развитии. Но если ты будешь отходить от развития, он станет запутывать и сбивать тебя. Если ты смотришь на мир только с позиции разума, ты автоматически закрываешь для себя остальные возможности восприятия мира. Ты становишься напряженным и наполняешься рефлексией, и больше не являешься целостной личностью. Если ты чувствуешь единство между своими чувствами и действиями, это рано или поздно приведет к большим проблемам. Ты будешь похож на человека, у которого руки и ноги двигаются в разных направлениях. Все должно быть сбалансировано. Целостность себя – это ключ к успеху и духовному росту. Африканцы говорят, что камни, деревья, животные развиты больше, чем человек, и что люди занимают самую низкую ступень в эволюции. Почему? Возникает такой вопрос. Они ответят, птица всегда будет действовать согласно своей природе. Редко можно заметить птицу, пытающуюся быть тигром. Трудно найти дерево, пробующее быть камнем, и никогда не найдешь камень, изменивший своей природе. По этой причине многие народности относятся к камням священно. Камень несгибаем и настойчив в поддержании своей природы. Поэтому камень всегда является духовным, так как он соответствует своей изменчивой судьбе и природе. Человек же пытается быть крокодилом, слоном, бегемотом. Достаточно взглянуть на людей на улице. Все пытаются что-то строить из себя. На самом деле эта игра бессмысленна, ведущая в пустоту. Под воздействием силы Эшу мы видим очень часто себя и свою судьбу, вырисовывается наш путь на Земле. Эшу дает нам понять, что мы самостоятельно далеко не все решаем в наших жизнях, что мы зависим в какой-то степени от духовных законов, происходящих в мироздании. По этой причине Эшу имеет очень важную и священную функцию. Относительно двери, открываемой Эшу. Открытие двери подразумевает расширение нашего сознания или раскрытие его. Это своего рода инициация. При каждом новом толчке расширения сознания ты поднимаешься на высший уровень. Описать сам процесс расширения сознания можно следующим примером. Тебе полгода, ты пытаешься научиться ходить. В этом обучении происходит процесс расширения сознания. После того, как ты уверенно пошел, твое сознание расширилось. Тот младенец полугодичный остался позади. Фактически он умер для тебя. Ты идешь преобразованный другой. Каждое расширение сознания требует смерти наших старых личностей и взглядов на окружающую реальность. На новой ступени мы получаем новую личность. Если ты считаешь себя живым, вряд ли ты захочешь остановиться на полпути. Ты сделаешь новый прыжок в сознании и оставишь маску позади себя. В этом процессе преобразования участвует Эшу. Ты проходишь период смерти и возрождения. Смерть старого и рождение нового. Этот процесс всегда связан с проходом через некий дверной проем, некоторый барьер, ведущий нас в царство неизвестности. Этот процесс должен проходить не только во время обряда, но и должен сопровождаться ежедневно, если ты достаточно смел. Йоруба говорят, что первые признаки инициирования – это беспрерывный процесс преобразования. Каждый день ты должен варить в себе процессы, происходящие с тобой в повседневной жизни, расширяя при этом свое сознание. Если этого не будет, то круг сжимается, ты начинаешь гнить. Это правда. Ты становишься застойным элементом в мироздании и, как правило, подлежишь уничтожению. Природа поймет, что ты дошел до своего предела и заберет тебя, чтобы ты оставил уже не шаблон сознания, а тело. Это закон алхимии самой природы. Дверной проем, символизирующий Эшу, позволяет сделать прыжок на следующий уровень осознания. Ключом к отпиранию этой двери является наше открытое сердце и готовность противостоять опасениям неизвестности. Эшу открывает дверной проем. За дверью мы замечаем зеркало, отражающее наше изображение и позволяющее нам рассмотреть четко себя в отражении. Часто Эшу описывают как зло или как нечто отрицательное. В Бразилии приверженцы различных культов считают его демоном. Все это из-за того, что он подводит человека лицом к лицу с его же личными страхами и опасениями. Если ты недостаточно смел, то ты, скорее всего, сделаешь Эшу виновным, чем себя. Ты не сможешь переступить порог двери и вряд ли войдешь в новое качество осознания реальности. Если ты в состоянии найти смелость потерять себя в процессе преобразования и пройти порог навстречу к своей новой личности, то будет все хорошо. При посвящении в традицию Ифа старшие религии дают обычный камень, наделенный Аше и создающий в себе дух. Я не буду повторяться насчет западных маленьких духов, вечно голодных и пытающихся всем помочь. Под духом понимать следует нечто абстрактное и вместе с тем конкретное. Наделяют камень духом для того, чтобы ты смог общаться с ним. В период посвящения ты останешься один на один с камнем в комнате, где находишься в полной темноте своего сознания. Когда в селение попадают христианские миссионеры, они думают, что в камне живет дух Эшу. Африканцы так не считают и рассматривают камень как точку концентрации, местом для общения с Эшу. Камень является своего рода трамплином для сознания. Вся вселенная создана 256 оду, и эти оду вплетаются в человеческое сознание. В нашем сознании есть все, что есть во вселенной. Соответственно, в нас присутствует оду Оше Тура, принадлежащая Эшу. Из этого можно сделать вывод, что в глубинах нашего сознания живет Эшу, ожидающий нас. Сосредоточившись на камне, ты вызываешь Эшу из собственного сознания и отталкиваешься на новый уровень осознания реальности. Камень является стартовой точкой, местом для призываний и просьб, не больше. Эшу владелец Аше. Эта сила нейтральна. Эту силу можно реально ощутить. И если ты ощутишь ее, ты не спутаешь ее больше ни с чем на свете. Она будет преобразовывать тебя, ты будешь в состоянии ее чувствовать от сильных учителей. Ты получишь ее, когда твое сознание войдет в гармоничное отношение с силами природы. Связавшись с Эшу, ты получишь прямой доступ к матрице энергии возможностей. Поэтому важно получить определенный предмет в начале практики, наделенный Аше, от старших, для того, чтобы индивидуум реально ощутил эту силу и в дальнейшем успешно мог развиваться. Йоруба обозначает сознание как круг с нарисованным внутри крестом. Можно сказать, что это своеобразная карта сознания. Цель Ифа традиции состоит в балансировке этих элементов сознания. Внешняя оправа круга представляет общее количество суммы индивидуально-специфического состояния сознания. Четыре сектора круга представляют элементы сознания в балансе. Когда сбалансированы все элементы и силы, создающие наше сознание, то входишь в контакт с внутренним самим собой. Этот процесс вхождения с самим собой позволяет соединиться с высшими элементами своего сознания. Именно в таком соединении ты открываешь скрытый потенциал для своего роста. Ты входишь в определенное состояние сосредоточения. И именно в этом состоянии происходит одержимость. Йоруба одержимость называют ини, переводится как «я». В этом состоянии ты входишь в контакт с тем, кем являешься по существу. Это не обладание кем-то тобой, нет. Это соединение с формами сознания, протекающими во Вселенной. Относительно Ошоси, он помогает видеть ясно цель и направление в жизни, помогая обойти все ограничения в восприятии. Так иногда, когда ты сталкиваешься с определенными блоками, возникшими в твоем сознании, возможно, мешающими тебе в восприятии чего-либо, ты призываешь Ошоси для нахождения альтернативного видения и решения. Он дает способность реально посмотреть на вещи и найти реальный выход из ситуации, направляя тебя по твоей духовной дороге. Я говорил, что Эшу, Ошоси и Огун являются основой в процессе развития сознания. Если ты помнишь, как обозначают Йоруба сознание, рисуют крест внутри круга. Эшу помогает твоему сознанию разместиться в центр круга, поэтому его называют владыка перекрестка. Эшу сила размещает нас в центр самого себя. Ты стоишь перед воротами, дверьми. Если хватит смелости, то сможешь открыть их и заглянуть в свое сознание. Пройдя сквозь двери, ты заметишь, что там что-то есть. Происходит некое движение. Эшу помогает избавиться от иллюзий и глупых мечтаний. Он берет в руки зеркало и показывает твои опасения и иллюзии. Он помогает тебе вырасти духовно. Нет другой дороги для развития, если ты будешь сидеть на месте и любоваться своими иллюзиями. Прежде чем приступить к духовному пути, ты должен столкнуться с самим собой. Если ты не свяжешь воедино голову и сердце, ты будешь находиться в дисбалансе, и о каком-либо серьезном развитии сознания речи быть не может. Когда ты соединишь голову с сердцем, то тобой уже не будут обладать фрагменты твоего сознания. Ты будешь находиться в центре карты сознания. В этом месте ты открываешь дверь и делаешь первый уверенный шаг навстречу развитию своего сознания. Как только дверь открыта, и ты видишь, куда следует твоя дорожка, ты призываешь Огун, чтобы рассеять препятствия. Эшу, Ошоси, Огун взаимосвязаны. Их взаимодействие дает рост для развития всего живого. Важно еще четко осознавать в процессе практики, когда проводишь ритуалы, куда и к чему могут привести твои действия. Необходимо обладать видением, мудростью и пониманием о многих скрытых процессах. В завершении нашей беседы я хотел бы добавить относительно проявления силы Ошоси. Он может идентифицировать невидимый дух земли, на которой ты живешь. Завезенные африканцы в новый мир вошли при помощи Ошоси во взаимодействие с духом местности, на которой оказались. Они обнаружили имя местного духа земли и чтили его в соединении с Ориша Ошоси. Так произошел некий сплав с коренными американцами и их культурой. Они призвали Ошоси, и он принес им ответ, как не входить в конфликт с местностью и ее силами, какие травы использовать и так далее. Столкнулись две великие культуры – коренные американцы и африканские народы. Они обменивались опытом. Многие освобожденные рабы после гражданской войны пошли в штат Оклахома и жили в резервациях вместе с индейцами. Энергия Ориша Ошоси помогала этому процессу ассимиляции. Он послужил посредником в смешивании двух традиций. Поэтому Ошоси в некоторых синкретических традициях Америки называют предводителем Кабоклу, или индейских духов. Ну что, Мануэль, уже поздно. Зайди, если будет время. Мы попрощались с ним на перекрестке, после чего каждый пошел в свою сторону. Нити света превратились в реку, плавно несущую меня куда-то вдаль. Все искрилось ярко-желтым цветом, напоминая мне о забытом когда-то доме. Во вспышке света я очутился в совершенно незнакомой мне местности. Вдали доносилась песнь, и я с трудом различал ее слова в заглушающем слух ветре. «Ашоси ире одемата одемата». Неожиданно возле меня появились люди. Их кожа светилась стальным цветом. Я почувствовал умиротворение рядом с ними. Мне показалось, что они сделали небольшой надрез на моей руке, после высыпали в него толченой травы. Я знал, что это могло означать. Проснувшись утром, одевшись, я направился на работу и заодно проверил свой почтовый ящик, гордо висевший в подъезде. В ящике было письмо следующего содержания. «Вы написали мне полгода назад, что хотите приехать в Нигерию для изучения нашей традиции. Это возможно. Нигерийцы не путешествуют ночью, потому что это чрезвычайно опасно. Вам необходимо провести первую ночь в Лагосе и спланировать следующий день для путешествий. Я рекомендую вам обратиться к Бабалаво Шинакути. Он может принять меры, чтобы встретить вас в аэропорту и помочь вам безопасно перемещаться по Нигерии». Продолжение следует. Читал Владимир Дергач.